2. Царь иудейский Амасия нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобою войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами и всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицем врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». Амасия спросил у человека Божия: «Что же делать со 100 талантами, которые отдал я войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего?» Послушал Амасия, уповая на Бога, и 20 000 врагов погубил. Таково упование на Бога, а не на силы человеческие. Фома, по прозванию Морус, благочестивый и просвещенный человек, находясь в заточении, на разные вопросы дочери своей Маргариты отвечал: «Ничто не может случиться, если то не угодно Богу. Все то весьма хорошо, чего Бог желает, хотя нам кажется и неприятным иногда. В благости Божией, Маргарита, я не сомневаюсь, хотя чувствую себя бессильным и немощным, в особенности, если бы я в страхе видел себя отверженным и готовым пасть в бездну, я вспомню святого Петра, начавшего уже погружаться в море по своему маловерию, и, подобно ему, воззову ко Христу Спасителю: «Господи, спаси меня и повели мне прийти к Тебе по воде. Верю и надеюсь, что Он не презрит меня, подаст свою руку и не допустит, чтобы я утонул. Если же Он попустит, чтобы я соделался ближайшим соучастником Петру в его отвержении, то есть клясться и отвергнуться от Бога, поистине скажу, не потерял бы я надежды на милосердие Божие к кающимся, плакался бы горько о своем падении, и он воззрел бы на меня и спросил: „Петре, любишь ли ты меня?“ „Люблю, люблю, сердечно люблю тебя, Христе Господи. Совесть мою очищу и грех падения моего заглажу, здешней моей жизни жертвуя о славе имени твоего святого. В этом я твердо уверен, что Бог не оставит меня. Аминь.“ Истинно христианское, мудрое рассуждение, ибо во всех делах человеческих присутствует промысел Божий. Яко благословящие его наследят землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Итак, прежде всего нам должно иметь твердую надежду на Бога.